конце XVII века возникло предположение, что Шекспир сам сочинил эту эпитафию. Есть мнение, что нынешняя плита была изготовлена в XVIII веке взамен разрушившегося первоначального камня. По неизвестной причине она значительно короче остальных. На ней, помнится, еще было написано: «Друг, коли знаешь Божий страх, не смей копать мой бренный прах. Блажен, сберегший камень сей, проклят, коснувшийся костей». Красиво так, с оксфордскими придыханиями. Боже ты мой, это же... Я задохнулась. И вы не побоялись потревожить его прах? Бэр пожал сожженными плечами. Я не из пугливых. К тому же это можно прочитать как указание. Медведю копать. Да и не было там никакого праха. Ломео де Амма. Приветствую. 8 ноты. О, какими судьбами! Ты все еще читаешь мой опус? Ломео де Амма. У тебя были сомнения. Конечно, читаю, хотя и нерегулярно, извини. Навалилась работы. Сейчас, ко всему прочему, приходится переводить средневековые хасидские сказки. 8 ноты. Интересно? Ломео де Амма. Познавательно и поучительно. Знаешь, кто попадает в ад? Например, тот, кто не гуляет со своими детьми и не покупает им игрушек. А пребывание в раю, по их представлению, сравнимо с вечным оргазмом. Короче говоря, как всегда в народных сказках, примитив, замешанный на мудрости, или наоборот. А в ближайшем будущем мне предстоит переводить «Тольдот Ешу». 8 ноты. История Ешу? Ломео де Амма. Ну да, своего рода ответ средневековых иудеев на христианские сказания об Иисусе. На первый взгляд, то ли глупая пародия, то ли попытка вписать свою версию в известные рамки. 8 ноты. О, как это знакомо. А что на второй? Ломео де Амма. На второй можно предположить, что в этой сказке скрыто некое подмигивание, понятное только посвященному. Какие-то факты, спрятанные за нарочито идиотскими деталями. Тебе стоит прочесть ее. В оригинале, разумеется. 8 ноты. Окей, обязательно почитаю. Что у тебя происходит, кроме работы? Играешь ли еще в бадминтон? Ломео де Амма. Какое там? Бадминтон здесь не в чести, тут играют в теннис. 8 ноты. Да, я слыхал, думаю, это от того, что в Штатах никогда не было традиции фехтовальных дуэлей. Ломео де Амма. Вот-вот, поэтому им по нраву все, что напоминает перестрелку. 8 ноты. Жабры! Воду для мытья пришлось таскать из колодца во дворе. Тара объяснила, что устроенная под крышей специальная емкость, в которую воду накачивают из акведука с помощью ворота и Архимедова винта, пуста, ибо слуги уже 4 дня как разбежались, прихватив лошадей, а сил одного человека едва ли хватит, чтобы повернуть механизм и 10 раз. Оскальзываясь в крови, Марко заволок окоченелое тело Луки в дом, чтобы не мешало проходу. Остальных решил не тревожить и старался не смотреть в их сторону, впрочем, милосердные сумерки так скоро скрыли от его взгляда грустное зрелище. Пока он сновал взад-вперед с медными ведрами, Тара сидела в головах у своего мертвого любовника, гладила по волосам и что-то напевала. Может, и плакала. Лица ее Марко не видел. Только когда он пришел сообщить, что вода нагрета, девушка подняла на него совершенно сухие, хотя и печальные глаза. Марко в очередной раз подивился тому, с какой легкостью у Тары меняется настроение. Поднявшись с колена, она тотчас вернулась к прежнему игривому и слегка ехидному тону. В небольшой, но роскошной терме она велела юноше наполнить теплой водой вытесанную из единого куска розоватого мрамора купель. Таких он не видывал даже в самых богатых домах. А сама подлила в нее прозрачные жидкости из стеклянных сосудов, отчего вода сделалась пенной и ароматной, как свежая виноградная брага. Тара принялась неспешно раздеваться, шепотом ругая неудобную мужскую сбрую и не обращая внимания на Марка, который стоял чурбан чурбаном и не знал, куда глаза девать. Фрески на стенах были самого непристойного свойства. Только когда из одежд на ней осталась одна рубаха, Тара словно бы вспомнила про Барабасо. «Ты разве не собираешься мыться?» Тот смешался. «Думал, потом, после тебя. Я подожду там». Он, не глядя, махнул рукой куда-то в сторону. «Там это в печи?» — хохотнула Тара. «Нет, уж так не пойдет. Ты видел меня обнаженная, я тебя нет, это нечестно. К тому же, по моим законам, я должна помыть тебя собственноручно. Раздевайся. Ты же не хочешь меня обидеть?» Марко замялся, пытаясь найти хоть какой-нибудь повод отказаться. «Что же ты стоишь? Вода остынет!» Насмешница нетерпеливо постучала босой ножкой по мозаичному изображению чрезвычайно возбужденного сатира. «Я жду! Или ты боишься меня?» «Ничего я не боюсь», — буркнул Марко, заливаясь краской, отвернулся и стал стягивать подшитую войлоком кольчугу. Оставшись в костюме праотца нашего Адама, он старательно прикрыл руками срам и обернулся. Тара, тоже нагая, подошла к нему. «Чего ты стыдишься? Разве это часть тебя?» — она показала глазами вниз. «Хуже всех прочих? Или она не от Бога?» «От Бога», — согласился Марко, не отнимая рук от чресел. «Но она уязвимее других для дьявола. То, что ты называешь дьяволом, живет у людей в голове и нигде более», — строго сказала Тара. «Дай мне руку». Он покорно протянул левую. Тара положила ее себе на грудь и крепко прижала сверху ладонью, а пальцами другой руки подцепила медальон, что висел на шее у Марка. «Что это у тебя?» Марко судорожно ухватился за свою реликвию правой рукой, а Тара в тот же миг поглядела на его оставшееся безо всякой защиты мужское естество и звонко расхохоталась. «Ого! А я уж чуть было не подумала, что ты из тех, кто предпочитает мальчиков!» Она приблизила губы к уху Марка и жарко зашептала, отчего в голове у него вспыхнуло и зазвенело. «Я у тебя в долгу и хочу отплатить. И хотя по известной причине не могу сейчас принять тебя с главного входа, но готова открыть любой другой по твоему желанию. Я знаю множество способов усладить мужчину. Повелевай!» Марко замотал головой, как лошадь, одолеваемая оводами, и простонал. «Умоляю, не надо!» Тара отпрянула. «Ты святой?» — спросила она с какой-то новой интонацией, или связан обетом. «Я грешник, и я слаб, поэтому прошу, не надо меня больше мучить». «Но почему? Ужели я так тебе не нравлюсь?» «Очень нравишься». «Потому это и неправильно», — вскричал Марко. «Ты же меня не любишь, а отстоя вместо вина я не хочу». «Знаешь, мне кажется, что уже люблю», — задумчиво проговорила Тара. «Прости за эту жестокую игру, но я должна была кое в чем убедиться». Она вдруг опустилась на колени и поцеловала ему руку. «Позволь мне помыть тебя, как позволил бы матери. Пожалуйста». Марко приснилась красивая женщина с волосами, убранными под синее покрывало, из-под которого выбивались золотые прядки. Она и раньше приходила к нему в сновидениях, всегда молчала, лишь смотрела ласково, да гладила по голове. Однако на этот раз женщина заговорила на незнакомом языке. Она настойчиво повторяла одни и те же слова, лицо ее было тревожно. Марко открыл глаза. Тара в своем мужском одеянии спала, положив голову ему на колени. Сон ее был непокоен. Грудь то замирала, то начинала учащенно вздыматься, тени зрачков то и дело пробегали под веками, как рыбы под тонким льдом. Завитки волос прилипли ко взмокшему лбу и сделались темными.